сейчас нужно разделить зал ровно на две части. Родные девушки, осторожнее, прошу вас. Смочите вашу голову чуть-чуть. Вы готовы? Отлично, отлично, родные! Давайте все вместе! Вот это сила! Вы просто молодцы! Благодарю вас сердечно, родные мои!